потому что дело было во многих вещах, и я... А, оставим этот разговор. Позови евнухов, и пусть они отведут меня в Мамбейн. Халид ждал Сару в своей скромно обставленной прихожей. Увидев ее, он раскрыл объятия, и она кинулась к нему. «Идите, вы не нужны», — сказал он через ее плечо слугам, которые поспешно удалились, обмениваясь понимающими взглядами. «Я по тебе соскучилась», — вздохнула Сара. Халид уже начал расстегивать пряжку ее пояса. «Зачем столько одежд?» — осведомился он. «Мемтаз настояла, чтобы я оделась, как подобает», — со смехом ответила Сара. Халид швырнул пояс, а потом и кафтан на пол, снял с нее обувь и принялся расстегивать шелковую блузку. Как только обнажилась нежная грудь, он припал губами к ее соску. Несколько секунд он сражался с ее сорочкой, пытаясь спустить ее ниже пояса, чтобы тело было открыто его ласкам. А потом, к изумлению ахнувшей Сары, схватив ворот сорочки обеими руками, нетерпеливо разорвал ее и отбросил в сторону. Быстро подхватив Сару на руки, он отнес ее к себе в спальню и посадил на постель, а сам поспешно стал снимать с себя рубашку. Сара подошла к нему и обняла его. «Дай мне любить тебя», — прошептала она, целуя ему грудь и линию темных завитков, уходившую под пояс брюк. Халид прислонился к стене в постели, и она двигалась вниз вдоль его тела, пока не опустилась перед ним на колени, расстегивая ему брюки. Его голова откинулась назад, глаза полузакрылись. Сара ласкала его, пока Халид не застонал. Дыхание его лихорадочно участилось, тело напряглось так сильно, что она ощущала его мгновенную реакцию на малейшее свое движение. В конце концов, он запустил пальцы ей в волосы и отстранил ее голову, задыхаясь. «Я хочу быть в тебе сейчас», — выдохнул он, поднимая ее с пола и укладывая на постель. Скинув с ног брюки, он лег рядом и перевернул ее лицом вниз, обнимая сзади. «Халид», — он ответил, — «следуй за мной». Нежно подпихнув ей колени вперед, он просунул под нее руки и поднял к себе. В следующее мгновение Халид уже вошел в нее, и Сара закрыла глаза, замерев от блаженства. «Хорошо?» — спросил Халид, начиная двигаться и увлекая ее за собой. В ответ Сара только беспомощно застонала. «Хочешь, чтобы я перестал?» Она вскрикнула, без слов протестуя. Потом с большим трудом выговорила: «Не останавливайся». И он не остановился. И к тому моменту, когда они были наверху блаженства, оба покрылись потом и измучились, как достигшие финиша пловцы в дальнем заплыве. Несколько минут они лежали неподвижно, и постепенно дыхание у них выровнялось, и сердцебиение стало медленнее. Халид встал и, надев брюки, раскрыл двери, выходившие на террасу. Сара тоже встала, накинув на себя сброшенную Халидом рубашку. Ее разорванная сорочка валялась в соседней комнате. Она вышла вслед за Халидом на улицу и увидела, что он, облокотившись на каменный парапет, смотрит вниз на вымощенный плитками внутренний дворик. «Халид!» — позвала Сара. Он повернулся к ней, протянул навстречу руки, готовясь ее обнять. Она подошла к нему, и он прижал ее спиной к себе, скрестив свои руки у нее на груди и уткнувшись подбородком ей в макушку. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «После захода солнца становится так прохладно». «Климат пустыни», — откликнулся он. «Днем жарко, а ночью холодно». «Как ты думаешь, ты сможешь к этому привыкнуть?» «Я уже привыкла. Бостон ведь, знаешь ли, тоже не рай. Летом влажно, а зимой очень морозно». «Ты по нему скучаешь?» «Больше нет». Халид облегченно закрыл глаза. Потом начал растирать ей руки со словами: «Что это на тебе надето?» «Твоя рубашка».